Комната с самоваром на накрытом столе вновь исчезла за непроницаемой белой стеной. В углу тоскливо завыл под своими крыльями Мэс. Беспокойно задергал ушами профессор Ай-Хо-Хо, прячась за широченными плечами двуглавого Юла. Флагман Макамбер хотел что-то сказать и только закашлялся. «Да и что тут скажешь?» Атос протянул руку, чтобы то ли помочь, то ли помешать, и упала рука. «Да и кому помочь? Чему помешать?» Арамис с окаменевшим лицом скрестил руки на могучей груди и застыл в ожидании. Словно во сне все смотрели на этого вдвойне чудо-доктора, как он ходит вокруг платформы, вглядывается в мертвое лицо их друга, мурлычет в полголоса какую-то странную песенку, постукивает по спектролиту чуткими пальцами. И вдруг спектролитовая крышка со звоном отскочила и грянулась на пол. Столб серого тумана взвился над раскрытой капсулой, ледяной вихрь ударил по комнате, и двуглавый Юл с ужасным воплем опрокинулся на спину, задрав длинные тощие ноги. А серый туман заполнил все, закрутился струями, забился в стены, и ничего не стало видно, кроме этих бешеных серых струй, которые визжали в ушах, валили с ног, швыряли в лица пригоршни колючего инея, и космический холод пробирал до костей и прокрадывался к сердцу, в мозг, в самую душу человеческую. Потом все кончилось. Жидкий аргон выкипел, туман рассеялся. С заиндевевших стен и от наметенных по углам сугробов потекли струйки воды. Доктор Итай-Итай неторопливо отошел от платформы, вытирая сразу осунувшееся мокрое лицо огромным носовым платком. «Все в порядке», — сказал доктор Итай-Итай. Флагман Макамбер взглянул на капсулу и зажмурился. Етуркин-Жансерхив, пронзительно взвизгнув, в панике полез под мышку прославленному космолетчику. Портос шевельнулся. «Жив!» — хрипло прошептал Арамис. Атос взял его за руку, и они медленно, останавливаясь на каждом шагу, двинулись к капсуле. Портос открыл глаза и приподнял голову. И надо же было случиться, чтобы первым, кого он увидел, вернувшись к жизни 3 года спустя после короткого боя на 120-м километре, оказался двуглавый Юл. На четвереньках, выбиравшийся из-под платформы, куда забил его серый ураган. Велико, поистине волшебно было искусство чудо-доктора Итай-Итай, но 3 года по ту сторону роковой черты не оставили, разумеется, ни малейшего следа в сознании Портоса. Он очнулся, как и умер, в разгар и в пылу боя за зеленую долину, за родную планету, и появление жуткой двухголовой фигуры на фоне белого потолка, почему-то мгновенно сменившего черное звездное небо, вызвало у него мгновенную и четкую реакцию. «Бей, гадов!» — гаркнул он и вцепился обеими руками в тощие длинные шеи двуглавого Юла. И тут он увидел Атоса и Арамиса. Пальцы его разжались, двуглавый Юл мешком рухнул на пол. «Вы?» — растерянно спросил Портос и сел в своей капсуле. «Не понимаю. Что? Где? Как?» Не говоря ни слова, глотая слезы, Атос и Арамис подхватили его под руки и стащили с платформы. Спектролитовая капсула перевернулась. «Даю вам честное слово, ребята», — смущенно произнес Портос, — «я решительно ничего не понимаю». Он огляделся. Он увидел, что находится в совершенно незнакомой комнате со слепительно белыми стенами и потолком. Из одного угла таращилось на него мохнатое чудище с белесым хвостом вместо носа, закутанное в какие-то кожистые перепонки. Из другого угла таращилось пожилая лошадь, с нечесанной гривой и свалявшимся хвостом. В третьем углу стоял и задумчиво его разглядывал высокий статный мужчина в походном костюме космолетчика. Узкое костистое лицо его было вымазано копотью, волосы обгорели, да и костюм был прожжен во многих местах, а из самой большой дыры на его груди выглядывала поразительно знакомая мордочка какого-то зверька, то ли котенка, то ли крольчонка, с маленькими ушками и красными глазками. А рядом удивительно приятный седовласый человек склонился над распростертым на полу двухголовым типом от обеих шей и до ступней, затянутым в черное. Правый глаз правой головы этого типа был закрыт черной повязкой, остальные три глаза закрыты, оба языка высунуты. «Нет», — сказал Портос, — «я все-таки ничего не понимаю. Но это не так уж и важно. Скажите только, чья взяла?»